Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресение» продолжается. И теперь наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника Вячеслава Владимировича Боровских, врача-психотерапевта, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Итак, тема нашей беседы остается той же самой, что и была заявлена 2 недели назад, о душевном здоровье. Да. Ну вот, у нас был на прошлой неделе перерыв небольшой, но все-таки мы продолжаем говорить на эту тему. И вот о чем мы сегодня продолжим с вами говорить. Сегодня мне хотелось бы затронуть тему, которая касается, пожалуй, самой распространенной душевной патологии. И эта тема и простая, и сложная одновременно. И нам наверняка не хватит рамок нашей программы, чтобы осветить ее всю. Уложиться, да. Но если что, мы продолжим, вы не волнуйтесь. Хорошо. Я хотел бы просто эту тему просто задеть и показать ее истоки, что это такое, что это за душевная патология такая. Мы сегодня будем говорить о неврозах. Я просто хочу вас сейчас на секундочку еще прервать, сказать, что мы работаем в прямом эфире, и наши радиослушатели могут задавать вопросы Вячеславу Владимировичу Боровских, врачу-психотерапевту по этой теме, если она их волнует, если она будет, если вопросы какие-то возникнут. Ну, то есть, вот звоните нам по телефону 217-93-37, телефон прямого эфира. Угу. Итак, продолжаем. Неврозы. Да, неврозы. Это очень распространенная сейчас психическая патология. Хотя, когда мы говорим о психической патологии, мы сразу подразумеваем какое-то вот расстройство ума человека, человек сумасшедший и так далее. На самом деле все совсем не так. Как раз большую часть душевных болезней составляют те заболевания, когда человек вполне работоспособен, и он вполне может уживаться с другими людьми, он не производит впечатления душевно больного человека. Но в нем, внутри, коренится какое-то радикальное душевное нездоровье, радикальное такое душевное смятение, отсутствие твердой почвы под ногами. И на самом деле человек может даже находиться в отчаянии. А скажите, как это может проявляться, вот для того, чтобы люди поняли, что это невроз действительно? Это не депрессия какая-то временная, да, которая пройдет, а все-таки это уже вот серьезное заболевание. Хотя и депрессия тоже серьезное заболевание. Вот давайте я опишу один случай из своей практики. Недавно совсем ко мне приходила женщина вот с такими жалобами. Ее беспокоит постоянный страх за свое здоровье, за здоровье своего 3-летнего сына, за отношения в семье между ней и мужем. Она все время, она боится это все потерять, она боится серьезно заболеть, она боится, что у нее ребенок когда-нибудь заболеет каким-нибудь смертельно опасным заболеванием. И это лишило ее совершенно покоя. И поначалу это были просто такие какие-то приступы, которые она могла контролировать, она понимала, что повода для беспокойства особого нет, хотя и болела, и она, и ребенок болел, как обычно. Но со временем это приобрело патологический вот такой характер, и она стала, как только заходила речь или мысль приходила ей о ребенке, она сразу начинала испытывать вот этот прилив страха, который захватывал всю ее душу. Как она сама говорит, душа вся съеживается в комок, и испытываешь такое жуткое состояние, которое непередаваемо словами. Тревога. Она постоянно тревожится. Она что, плачет в это время? Или что? Как это проявляется? В этот момент нет. Наоборот, в этот момент она вся как бы вот так вот сосредоточивается и уходит в себя. Она ни с кем в этот момент не может контактировать. Но со временем душевные силы ее начали истощаться, и она обратила внимание, что она стала неуравновешена, она перестала сдерживать себя. Напротив, она по малейшему поводу с близкими, с самыми близкими людьми, с мужем, с тем же ребенком, срывает свои эмоции на них так, что это стало уже серьезной проблемой в семье. То есть она стала гневаться. Она стала раздражительной, и по малейшему поводу она начинала кричать, причем она уже она себя не контролировала. Эта вспышка раздражения выходила как бы из-под ее контроля, и пока вот она не выпускала, как принято говорить, весь пар, да, она не могла успокоиться. Потом это все сменялось вот таким эмоциональной слабостью, она начинала плакать, рыдать, тут же могла просить прощения. Она критически оценивает все то, что с ней происходит. Вот это отличительная черта невроза. Человек понимает, что с ним происходит какая-то беда, но он уже не властен над этим. Он не может себя успокоить, когда его охватывает этот страх. Он не может избавиться от этого тревожного чувства, что может что-то случиться. Кроме тревоги за здоровье свое и ребенка, за семейные отношения, у нее присоединилась еще тревога за материальное состояние. Она жутко боится возможного обнищания, возможной неплатежеспособности и так далее. Надо сказать, что все это появилось не так давно. Женщине 35 лет, и она недавно вышла замуж. Ребеночку 3 года. То есть в 32 года она родила. До 32 лет она не выходила замуж. Она занималась карьерой. Она строила карьеру. У нее 2 высших образования. Сейчас она пытается получать 3. И по первой профессии своей она проработала недолго, потому что она ее не удовлетворяла. В полной мере она получила 2 высшее образование. По второй своей профессии она проработала тоже недолгое время. Тоже эта профессия почему-то ее не удовлетворяла. Она решила заняться еще одним делом. Понимала, что время уходит и пора выходить замуж. Вышла замуж, родила ребенка. И вот когда кроме нее самой в ее жизни появился еще кто-то, за кого она несет ответственность, вот тут-то ее человеческие-то резервы как раз и начали истощаться. И вот здесь обнаружилась ее неспособность самой контролировать ситуацию. Она не успевает предугадать то, когда ребенок заболеет, подстраховаться, чтобы он не болел. Он взял и заболел. И с ней самой после родов стали происходить какие-то изменения в ее здоровье. Не опасные, вполне допустимые. Человек не может не болеть. Но это все ее стало огорчать, потому что раньше она, когда была одна, она могла контролировать ситуацию, она могла что-то предвидеть, предугадать, подстраховаться и так далее. И более или менее у нее это все получалось. Она захотела получить еще одну профессию, ну и получила. 3-ю профессию, пожалуйста, еще одну. Она не глупая женщина, она могла поступить в любой вуз. А вот здесь все расстроилось. И вот тут-то у человека начались внутренний разлад. Конечно, когда такое происходит, то человек склонен искать причину-то вовне. Ну, о причине мы, наверное, поговорим. А вот вообще вот такие случаи, это типичные случаи? Да, конечно. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем колоссальную невротизацию нашего общества. Не только российского, а вообще в мире. Скажите, это связано с чем-то конкретным? Вот с какими-то процессами определенными в обществе? Да, конечно. Это связано со всем, что происходит с нашей цивилизацией. С тем направлением, которое человечество избрало для себя вот в плане перспективы. И мы же видим, что тех неврозов, вообще тех душевных болезни, с которыми мы сейчас встречаемся, раньше просто не было в природе. Если хотя бы даже 100-200 лет тому назад посмотреть на наше общество тогдашнее, то мы увидим, что там не было неврозов. почему-то не было почвы для неврозов. Времена были не легче, чем теперешние. Да, были более сложные, да, времена. И, наверное, проблем у людей с устройством в этой жизни и с взаимоотношениями было нисколько не меньше. Но почему-то не было неврозов. Значит, скорее всего, дело в самом человеке. В том, так, как он оценивает то, что происходит с ним самим и вовне. Итак, значит, все-таки вот в чем причина? Наверное, нужно выделить основную, все-таки главную причину. Да, основная причина – это то, что человечество со временем утрачивает духовную почву под ногами. Все больше и больше, да? Да, когда в эпоху Просвещения, все ведь началось в эпоху Просвещения, человечество решило, что оно со своим умом и своей волей может обеспечить себе земное счастье, с этого момента начинает отсчет истории развития невротизации, тотальной невротизации общества нашего. По сути дела, люди отказались от услуг Бога в своей жизни. Ведь отказ от духовной жизни, здоровья – это отказ от Божьей помощи, от Божьей поддержки в жизни. И да, какое-то время человек от рождения, он может использовать те резервы, те задатки, с которыми он родился. Мы ведь рождаемся с достаточно большим потенциалом. И мы можем, не обращаясь за помощью к Богу, какое-то время функционировать. Мы можем ходить в школу, получать образование, какое-то худо-бедное воспитание. Мы можем создавать семьи и так далее. У всех разный этот потенциал. Но дело в том, что человек – существо не самобытное. И он не может обеспечить себе полное удовлетворение от всего, от жизни – Сам, по себе. Потому что человек – существо тварное, и ему необходима почва под ногами, духовная почва под ногами, фундамент, на котором он будет создавать свою жизнь. А этим фундаментом для человека является Бог. Вот и все. И коренная причина всех неврозов, а они очень разнообразные, видов неврозов очень много, это безбожие. А какие вот виды неврозов? Вот то, что я сейчас рассказал, это фобический невроз. Это фобия. Да, синдром тревоги и фобический невроз. Когда человек очень внимательно приглядывается к изменению состояния своего собственного здоровья и начинает драматизировать любые изменения, которые с ним происходят, то это называется ипохондрия. Вот, таких людей называют ипохондриками. Но и то, и другое, и третье – это невроз. Вот у этой дамы, если продолжать о ней, со временем развилась и телесная патология. У нее начались выраженные вегетативные расстройства. То есть у нее стала появляться одышка, озноб, потливость, сердцебиение. У нее начало падать артериальное давление, боли в области сердца. У нее появилась бессонница, внезапные приступы сердцебиения среди ночи. И она, представляете, при ее исходном состоянии невротическом, как она это оценивала? Это вообще ее повергло в ужас. И она, к ней еще присоединился еще страх смерти. Она в каждом новом приступе сердцебиения или боли в области сердца видела непосредственную причину смерти, что она вот-вот сейчас умрет. И она начинала беспокоиться о том, на кого останется ребенок, муж и так далее. Вот все это добавляло ей, усугубляло ее состояние. Ко мне она пришла уже в состоянии совершенного отчаяния. Пока мы с ней выстроили диалог, а это на второй или на третий приход ее ко мне было, она все время плакала. Очень было трудно с ней разговаривать. Она, такая эмоциональная лабильность была у человека, что очень трудно было выслушать ее. Она все время плакала, сбивалась с одной мысли на другую. То есть крайне расстроенное душевное состояние у человека. Вот. А помните, я говорил, что вначале-то ведь она чувствовала себя вполне уверенной. Она считала, и она так сама говорит, что она сама могла распоряжаться своей жизнью. Она была так воспитана. Она не нуждалась в ничьей помощи. Понятно. Для нее не было особых авторитетов в жизни. Она считала, что она не то что не дурнее других, она умнее многих. И вот так вот уверенной поступью она шла по жизни. Но это состояние самонадеянности, самоуверенности, гордыни вот такой, это то, что совершенно противно Богу. Это то, что лишает человека и счастья здесь, и спасения души. Поэтому Бог, любящий Бог, Он никогда не попустит своему любимому чаду погибнуть. И вот такое устроение души Бог обязательно разрушит. Не наказывает, да, а разрушит. Бог так выстроит внешние обстоятельства в нашей жизни, а они в Его власти, что мы разочаруемся в себе обязательно. И когда с нами это происходит, то слава тебе, Господи, что это с нами происходит. Вот за то, что мы разочаровываемся сами в себе и уже не видим в себе самих опоры в жизни. Мы видим, что нам на себя самих полагаться нельзя. Мы собою не владеем. Вот это начало выздоровления, радикального выздоровления человека. Человеку, чтобы выздороветь, необходимо в себе обязательно разочароваться. Так, я хочу напомнить, что, да, телефон уже нам показывает трубочка. Так, слушаем вас. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Вячеславу Владимировичу. Слушаем. У меня почти такое же. Я вот выхожу из-под контроля, вот раздражительность, бессонница. Я хотела бы узнать, может, какие-то травы можно попить. Вы отсюда, из Екатеринбурга, да? Да. Да, конечно, там можно и травы попить. И это в какой-то степени облегчит состояние. Но я хочу сказать, что что бы мы ни принимали внутрь, и каким бы способом мы ни начинали лечить неврозы, все это будет лишь вспомогательным средством для нормализации нашего самочувствия. Вспомогательным. Неврозы не лечатся медикаментозно. Невроз – проблема исключительно духовная. Вот сейчас мы как раз подошли вплотную к проблеме лечения, к причине. А, к причине. Да, это проблема духовная. Она коренится в нашем духовном расстройстве. Мы рождаемся все склонными к тому, чтобы у нас развился тот или иной невроз. И а какие еще неврозы бывают? Вот, да, я рассказал фобический невроз. Есть неврозы навязчивых состояний. Это когда человек не может контролировать себя тогда, когда он начинает что-то делать. Когда, вот, например, он идет и начинает пересчитывать пуговицы у прохожих. Арифмомания, так называемая. Или, например, он начинает складывать на цифры автомобильных номеров и высчитывать там, какая будет сумма, потом делить на что-то. Это тоже невротическое состояние. Невроз по возбудимому типу. Когда человек взрывается гневом, раздражением по малейшему поводу, и даже иногда ему и повода не нужно, он его сам создает. Он видит в этом облегчение своего внутреннего напряжения, которое у него накапливается, и он не знает, как его реализовать. Скажите, а вот невроз и психопатия – это разные вещи? Нет, это вещи? Разные вещи. Я чуть позже коснусь этого. Истерический невроз – это когда человек ведет себя демонстративно. Вот театральное поведение такое, при этом ему все время хочется, чтобы вызвать к себе жалость и сострадание у людей. Когда люди демонстративно падают в обморок, знаете, начинают демонстративно рыдать, причитать и так далее, лишь бы вызвать к себе вот эту жалость и сострадание. И это тоже не находится под их контролем. Они это делают не нарочно, это заболевание. Раньше, может быть, когда-то они и могли это делать нарочно. Сейчас, когда развилось заболевание, нет, они уже не владеют собой. Они могут критически еще оценивать то, что да. Когда они выходят из этого состояния, они могут понимать, что да, это беда. Но когда вновь наступает вот этот приступ, они ничего не могут с собой сделать. Так вот, причина, да? Да, причина в нашем безбожии. Вот просто уже много десятилетий психиатрия наблюдает за тем, как невротизируется общество, и ничего не может с этим поделать. Потому что в течение тех десятилетий, пока мы видим рост невротизации, мы стоим на материалистических основах. И просто, знаете, тупо глазеем на то, как наши люди потихонечку сходят с ума. И психиатрия здесь действительно, честно говоря, разводит руками. Скажите, Вячеслав Владимирович, а вот можно как-то... ну, что ли, сравнить, как это, скажем, было вот до вот нашего вот этого атеистического времени, ну, примерно, есть какие-то данные, то есть тогда, когда мы впали вот в это безбожие, да, в атеизм, и до того вот был период, ну, то есть вот, скажем, там, конец там того века, 19-го, и потом вот этот послеэволюционный, сейчас нам показывают, что еще звонок есть, но... Просто тогда вот... Вы знаете, тогда такого термина... Термин «невроз» появился в 18 веке во Франции. Угу. Вот у нас никогда на эту тему даже и разговоров не было. У французов уже, ну, уже появилась проблема тогда. А у нас до 19 века не было вообще такой проблемы, как невроз. Неврозы появились тогда, когда у нас появилась образованная, обезверенная публика. Ну, вот, то есть это связано вот с этим периодом, да? Особенно сейчас, вот, наверное, обострение такое, как результат. Сейчас-то просто мы живем в атмосфере неврозов. Хорошо. Звонок есть, да? Угу, послушаемся. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, я вас слушала по телевизору, а сейчас по радио слушаю. И телефон я записывала, но я не могу выйти. Вот почему-то телефон не тот. Я даже звонила на телерадио, ну, на телевидении, чтобы мне ваш телефон сказали, я хочу лично с вами встретиться. Озвучьте, пожалуйста, телефон правильно. Озвучиваю еще раз. Телефон в Екатеринбурге 219-71-21. 219-71-21. Записали. Хорошо. Продолжаем разговор. Да. И... Тогда, конечно, статистики такой никто не вел. У нас за неврозами статистически, какие-то клиники статистические работы, посвященные неврозам, появились в конце 19 века и в начале 20 века. Но тогда невроз это все-таки была еще экзотика. Тогда у нашего народа была твердая почва под ногами. Ведь что значит быть христианином? Быть христианином это значит не бояться ничего. Это значит и болеть по-христиански. Спокойно принимать. Да. Спасибо за все Богу, да, Витя? Да. И, слава Богу за все, как говорят. И надо понимать правильно, не так, как многие сейчас это понимают, вот это внутреннее равновесие, эту внутреннюю твердыню, которой обладает христианин. Это не результат самовнушения. Это благодатное присутствие самого Бога в жизненном пространстве человека, в самом человеке. Святого Духа. Да. Самому человеку это не дано. Сам человек может родиться с неким резервом самообладания, который он очень быстро растрачивает. И потом он становится невротиком. Хочет он этого или не хочет. Трубочка снова показывает нам знак, что еще есть звонок. Слушаем вас. Слушаем. Скажите, пожалуйста, поскольку невроз – это болезнь, то все проявления невроза, все вот симптомы, которые вы перечислили, это грехи или нет? Да нет. Какие уж тут грехи? Грех – это безбожие, это гордыня, это отсутствие смирения. Это грех, да. А то, что становится результатом, болезненное проявление этого, ну, конечно, там раздражительность, гневливость и так далее, театральность, все это тоже из разряда греха, но нужно понимать, что здесь человек уже не владеет собой. Это даже, если хотите, неосознанный грех. И человек не знает, что с этим делать. Он бы с удовольствием бы избавился от этого. Но он не знает как. Не может. Да, он начинает, вот как предыдущий слушатель интересовался, искать лекарственные препараты, травы какие-нибудь и так далее. И только на них надеется. Он перепьет всю аптеку и все травы, какие растут на свете, и не находит решения проблем. Ну, значит, все-таки причину мы... теперь да, понимаем, да, что-то отсутствие Бога у нас, да, Духа Святого. Да. Вот, простите, я просто вернусь к нашим предкам. Как они себя чувствовали на тему неврозов? Удивительно, ведь это отмечают все наблюдатели. Еще один звонок. Давайте. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот у меня, значит, такая история была. Сначала у меня преследовал страх смерти и страх о близких, о родителях, о детях. Вот сейчас это у меня прошло, как бы, немножко. Но сейчас у меня началось такое состояние, что я вот могу стоя временно, как бы, потерять сознание или сидя. Допустим, вот меня спрашивают близкие о чем-то, и вот пока я не отойду, я ничего не понимаю, как бы вот временно потеря сознания. Вот что мне делать и кому это обратиться мне? Ну, да, у вас то же самое. У вас развился невроз, самый настоящий сейчас. Он приобретает иные формы, и, видите, больше сейчас выходит на первый план неврологическая симптоматика, то, что с вами происходит, такие полуобрачные состояния, состояние абсанса некого такого, состояние отсутствия. Это то, что уже является предметом для обращения к психиатру. Можно начать с невропатолога, но и, возможно, нужно обратиться к психиатру с этими абсанцами, с вашими. Но знаете, что... Скорее всего, наверняка, истинная причина вот вашего этого состояния духовная. Здесь нужно нормализовать духовную жизнь. Чуть позже, я надеюсь, мы поговорим на эту тему поподробнее. Ну, хотя бы вот просто пару, так сказать, предложений, слов сказать человеку. Это мы можем сейчас? Что духовную жизнь нормализовать? Это что? Нормализовать духовную жизнь, это значит, нужно... Во-первых, понять, что причина того, что с вами происходит, в несмирении. Ведь когда мы говорим о том, что нормализовать духовную жизнь, все говорят, так, давайте я задержу уже карандаш на готове, давайте первое, второе, третье, что это такое, из чего это складывается. Вот. Начинается все с того, что человеку нужно пересмотреть свою жизнь, пересмотреть свои взгляды на себя самого, на своих близких, на все окружающее. Человеку нужно увидеть, что ему самому с теми проблемами, в том числе и душевными проблемами, с которыми он столкнулся, не справится. И что ему нужна посторонняя помощь. Даже не столько посторонняя помощь, сколько посторонняя внешняя сила. И эта внешняя сила совсем человеку не посторонняя. Это источник нашей жизни, это Бог. Человеку нужно серьезно заинтересоваться этой стороной, духовной стороной своей жизни. Нужно узнавать, с чего начинается духовная жизнь. Нужно узнавать о том, что такое покаяние, что такое грех, что такое гордыня, что такое смирение. Причем вот. Это все искренне, на полном, что называется, пределе. Тут, видите, какая проблема? Скажем, каждому конкретному человеку нужно давать конкретные сиюминутные советы. Потому что если человек, скажем, совершенно далек еще от разочарования в себе, он еще самонадеян, и он считает, что это какая-то жуткая несправедливость, которая у него в голове, может быть, у него там что-то с нервами, и нужно тут что-то поправить, и он ищет только чисто медицинского решения проблемы, то здесь рекомендации будут одни. А если человек уже созрел, то тогда с ним можно вести уже разговоры более серьезные. Я имею в виду, что если человек готов уже... В серьезной большой работе, да, к перемене своей духовной жизни. Ну, хорошо. Так вот о предках мы сказали. Да, удивительная устойчивость, удивительная душевная стойкость наших предков. Они могли переносить любые внешние потрясения, а они переживали такие потрясения, которые нам и не снились, если вот так внимательно читаться в нашу историю. Угу. Даже в недавнюю историю, угу. Когда люди наши перенесли вот последнюю колоссальную агрессию внешнюю на нашу страну, вот Великую Отечественную войну, когда люди были способны сохранять самообладание, а причина неврозов – это утрата самообладания. Владеть собой. Да, а самообладание – это дар Божий, Так вот, посмотрите, в то время, 60 лет назад, в нашем обществе самообладание еще превалировало как состояние души. Еще мы не ушли от той веры, да, видимо, предков. Да, мы наших, еще не утратили почву, не утратили под ногами. Почву, да. И внешние неприятности не только не дезорганизовали нас, а наоборот, посмотрите, как они сплотили людей, как они повысили общественный и личностный тонус каждого человека. Какая была максимальная самоотдача. Даже подростки, 12-летние, 15-летние дети могли по много часов работать в тылу у станков, делая снаряды. Вот у меня моя мама, она с 12, в 12 лет она во время войны, она уже работала на заводе. Много таких примеров, и, много участников. Спали только по 2 часа. Да. И никаких неврозов. Вячеслав Владимирович, еще звоночек есть, нам показывают. Угу. Алло, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот вся наша жизнь, в общем-то, она как бы в таком треугольнике, ну, не знаю, как все говорить. Вот нами движет инстинкт самосохранения, раз, инстинкт продления рода, два. И вот что-то среднее, их над ними возвышающееся, Бог, вот, скажем. А в чем вопрос? Простите, вопрос в чем заключается, пожалуйста, скажите. Вот когда у нас появится система, если она была, то почему она была разрушена, и как ее восстановить, если она была, вот, потому что мы-то уже живем в нашей данности, мы уже предков своих, ни дедов, ни прадедов. Хорошо, я понял. Хорошо. Инстинкт самосохранения, половой инстинкт, это то, что не должно определять поведение человека. Нет. Это то, что в нас от животной природы. Это очень важное, необходимое совершенно для нашей жизни. Но человек – это существо, которое способно подняться выше своей животной природы. В том-то и дело, что человек способен совершать поступки и жить, руководствуясь не инстинктом самосохранения и не инстинктом размножения рода, а совершать совестный акт. Вот это из области духовной жизни. Когда человек совершает совестный акт, он становится настоящей личностью. То есть он прорабатывает внутри себя, что честно, что нечестно, что правильно, что неправильно. И то, что он совершает, что руководствуясь совестью своей, особенно христианской совестью, то это может противоречить и инстинкту самосохранения, и инстинкту продолжения рода, и даже, извините, здравому смыслу. Но здравому смыслу в нашем человеческом понимании. В человеческом понимании здравый смысл очень часто как бы выстроен инстинктом самосохранения. А вот простое, верное решение, которое принимает человек, руководствуясь очищенной совестью своей, это то, что отличает его от животных и возвышает его несоизмеримо над ними. А что касается какой-то системы, ну, что об этом говорить? Это не моя профессия. Я могу только вот говорить о том, как избежать, о заболевании, о причине, о причинах распространенности и о способах преодолеть эти заболевания. Так, спасибо. У нас осталось буквально 3 минуты, Вячеслав Владимирович. Мы затронем сегодня тему все-таки, как лечиться. Или да, конечно, конечно. Успеем поговорить и продолжим, если следующий раз мы продолжим. А сегодня я просто хочу сказать, наверняка сейчас многие слушатели ждут этого. Мы уже сказали, что главная причина неврозов – это не смирение, отсутствие смирения. Смирение. Вот я сейчас попытаюсь это объяснить. Вот это норма. Смирение – это когда человек принимает любые жизненные обстоятельства спокойно, как прямо из руки Божией. А это значит, что для того, чтобы человек обрел настоящее смирение, у него должно быть и представление о Боге, и живое общение с Ним. Смирение – это дар Божий. Без Бога оно необретаемо. Утратить смирение, которое может быть неким задатком нашим душевным, когда мы рождаемся, очень легко. Восстановить его можно только с Божьей помощью. И ко всем, кто нас сегодня слушает, я хотел бы просто вот обратиться и сказать, что не нужно искать внешних инструментов для нормализации своего душевного здоровья, когда речь идет о неврозах. Необходимо выстраивать свою внутреннюю духовную жизнь. Необходимо внутреннее преображение человека, которое возможно только при полноценном общении человека с Богом в церкви. Вот в чем значение православия. Я всегда говорил об этом и буду говорить, что православие, кроме всего прочего, а может даже в первую очередь, это медицина. И возвращение к нашей духовной традиции через покаяние, через смирение, да, смиряясь, да? Да, через обретение подлинного, подлинного настоящего смирения, мы обретем наше душевное здоровье, которое мы сейчас катастрофическими темпами утрачиваем. Мы сейчас имеем в качестве невротиков подростков. До детей, по-моему, просто-напросто. Вы же сталкиваетесь с этим. Конечно. Мы, наверное, вот какой-то отдельной темой посвятим, да. Вот это детям стоит просто. Того, да. Это стоит того, да. И почему становятся дети невротиками. Да. Угу. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, я думаю, что мы на этой вот ноте закончим. Мы с вами обязательно продолжим этот разговор через неделю. Я это сообщаю нашим радиослушателям. И хочу напомнить, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, врач, психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. И тема нашей беседы была о душевном здоровье. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. И мы рассчитываем на следующие встречи с вами. Хорошо. Не только я. До свидания. До свидания.